joy of the Lord is our strength. We bow down and worship you now. How great, how awesome is he. Together we sing. Filled with his glory. Schönen guten Morgen. Доброе утро. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Я рада вас здесь видеть. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Я надеюсь, вы тоже рады. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Давайте вместе встанем. Lasst uns gemeinsam unseren Herrn preisen. Давайте прославим Господа. Ja, Gott ist gut zu uns. Amen. Потому что Он благ нам. Amen. Ja, Herr, wir preisen dich. Wir lieben dich. Ja, ich vertraue auf dich, du lässt mich niemals los. Fest, mein Herr. Du bist meine Festung, meine Burg. Jesus, ich bin Gott. Mein fester Fundament. Ты мой фундамент. Halleluja. Halleluja, treuer Gott. Herr, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass du hier an diesem Ort bist. Спасибо за это утро, что ты сегодня здесь. Danke, dass hier Leben ist. Hier ist Bewegung, Herr. Спасибо, что здесь жизнь. Und wir danken dir, dass wir ein Teil dieses Ganzen sein dürfen. Спасибо, что мы можем быть частью этого. Wir danken dir für diese Zeit im Gottesdienst, die wir vor dir verbringen können, Herr. Wir loben dich. Wir beten dich an. Wir preisen dich. Wir sind hier, um deinen Namen zu erheben, Herr. Denn du bist größer. Du bist groß. Du bist groß. Wir rufen aus deinem Namen, Jesus. Du bist das Leben, du bist кричи, скоро кричи, Иисус, и каждый враг во тьме дрожит. Иисус в моей семье, скажу святое имя, Иисус. Иисус есть сила, Он мой целитель, моя вся жизнь. Раз уж твердыни сия сквозь стены гори во мне. Познай еще раз, Иисус есть сила. Иисус есть сила, Он мой целитель, моя вся жизнь. Разрушь твердыни, сия сквозь тени, гори во мне. See, I see, I see. zu dir, Herr. Du bist der Sinn unseres Lebens. Mehr zurückdrehen. Und was kommt, hab ich nicht in der Hand. Doch ich weiß, im Hier und Heute ist der Ort, wo ich dich finden kann. Du kommst, wird mir nichts mehr, sei mir nah, begegne mir. Ich wünsche mir noch mehr von dir, sei mir nah, begegne mir. Singe dir dieses Liebeslied her. Wer du bist und wie das Blut. Denn ich liebe dich, weil du blühst, Berg. Wenn ich auch durch dieses Tal gehe, fürchte ich nichts, denn du liebst mich so sehr. Schatten fliehen in Glanz der Sonne. Bin ich schwach, strahlt dein Licht umso mehr. Bis wenn du kommst, ist mir nichts mehr, sei mir nah, begegne mir. Ich wünsche mir noch mehr von dir. Я быть с тобою, Бог. Spreche aus die Worte des Lobes für ihn. Говори слова славы. Bitte jetzt nicht, sondern lobe ihn. Не проси, славь его. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. für deine Gegenwart hier. Спасибо за твоё присутствие. Du tust deine Wunder. Ты совершаешь свои чудеса. Du sprichst dein Wort. Ты говоришь своё слово. Danke dir, Herr. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя тебе, великий Бог. Аллилуйя, dear Herr. Мы благодарим тебя, Отец небесный. Wir danken dir, himmlischer Vater. За то, что ты здесь. Dass du hier bist. Ты верен своему слову. Du bist in dein Wort treu. И ты живешь среди славословия народа своего. Und du lebst unter deinem Volk. Как ты благ, Господь. Du bist so gut, Herr. Мы тебя ощущаем. Und wir spüren dich. Мы тебя видим. Wir sehen dich. Мы тебя знаем. Wir kennen dich. Ты в доме своем, Господь. Du bist in deinem Haus, Herr. А мы народ твой собрались ради имени твоего. Und wir, dein Volk, sind für dich versammelt. Чтобы поклониться тебе в духе и истине. Und dich im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Чтобы воздать тебе честь и славу. Dir alle Ehre und allen Lob zu geben. Ты один достоин славы и поклонения. Du allein bist dessen würdig. Великий всемогущий Бог. Großer allmächtiger Gott. Мы благодарим тебя за эту привилегию. Wir danken dir für dieses Privileg. Сегодня находиться в доме твоем. Heute in deinem Haus sein zu dürfen. И поклоняться великому всемогущему Богу. Und den großen Gott anbeten zu dürfen. И благодарить тебя за милость твою. Dir für deine Güte danken zu dürfen. Которая обновляется каждый день. Die sich täglich erneuert. И мы знаем, что всякий верующий Und wir wissen, dass jeder, der glaubt, Herr, имеет все благословения, jeden Segen empfängt, исцеление, Heilung empfängt, и освобождение, und Freiheit, потому что ты здесь, Господь, weil du hier bist, Herr, и ты царствуешь, und du regierst. Мы тебя благодарим за этот день. Wir danken dir für diesen Tag. За то, что мы своими ногами пришли сюда. Dass wir auf eigenen Beinen hierher kommen dürfen. Имеем эту честь сегодня. Diese Ehre heute haben. Поклоняться тебе, великий Бог. Dich anzubeten, großer Gott. Наше сердце готово, Господь, славить тебя. Unser Herz ist bereit, dich zu ehren. Слава тебе. Ehre sei dir. Поклонение тебе. Alle Anbetung И наша gehört благодарность, великий всемогущий Und auch Бог. Unsere Dankbarkeit, großer Gott. Аминь. Amen. Аллилуйя. Halleluja. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Господь царствует. Der Herr regiert. Аминь. Аллилуйя. Слава тебе, великий Бог. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте поприветствуем друг друга. Lasst uns einander begrüßen. И будем присаживаться und в присутствии Божьем. In der Gegenwart des Herrn. Какая прекрасная слава Божья здесь. Was für eine tolle Herrlichkeit des Herrn hier ist. Принимая исцеление. Nimm Heilung an. Принимая освобождение. Nimm Freiheit an. И финансовое благословение. Und auch finanziellen Segen. Аминь. Amen. В доме Божьем мы находимся. Wir sind im Haus des Herrn. В доме Божьем. Im Haus des Herrn. Просто задумайся. Denk einfach mal darüber nach. Просто задумайся, где мы находимся. Einfach mal darüber nachdenken, wo wir gerade sind. В доме Божьем. Im Haus Gottes. Слава Господу. Und Ehre sei dem Herrn. Господь царствует. Der Herr regiert. Словом держит все. Hält alles durch sein Wort. И потому вселенная тверда. Und darin besteht Amen. Alles. Amen. Слава Богу. Ehre Итак, sei dem Herrn. Есть закон царский относительно богатства. Es gibt ein königliches Gesetz, was den Reichtum betrifft. Да. Относительно богатства. Was den Reichtum betrifft. Это Иисус сказал ученикам. Jesus sagte das zu seinen Jüngern. Мы его ученики. Sind wir seine Jünger? Аминь. Мы его и ученики, и этот закон тоже распространяется на нас. So gilt dieses Gesetz auch für uns. Это написано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 19-21 стих. Wir lesen es in Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 21. Не собирайте себе сокровища на земле, потому что моль и ржа истребят их, потому что воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище будет ваше, там будет и сердце. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Нам это говорит Господь. Der Herr sagt das zu uns. Закон богатства. Das ist das Gesetz des Reichtums. Никто его не запрещал. Keiner hat es verboten. Но нужно сделать правильные приоритеты. Aber man muss die Prioritäten richtig stellen. Не жить на этой земле ради богатства. Nicht auf diese Erde leben für den Reichtum. Зная того, что его все равно уничтожат. Mit dem Wissen, dass es eh zerstört sein wird. Не моль в шкафу. Weder Motten. Так и ржа в гараже. So wie auch Rost. Так сказал Господь своим ученикам. Soll es zerfressen, so hat es Jesus zu seinen Jüngern gesagt. А на небе сокровища собирай. Sammle im Himmel die Schätze. Интересно, нам, а какие же сокровища на небе и как туда их доставить? Interessant, welche Schätze handelt es und wie bekommt man sie? Как их туда доставить? Wie kann man sie auch dorthin bringen? Очень просто. Ganz einfach. Делай добрые дела. Tue gute Werke. Делай добрые дела. Tue gute Werke. Делай добрые дела. Tue gute Werke. Amen. Amen. Приношения и пожертвования. Opfern und Gaben. И наша молитва. Und auch unser Gebet. Вот это сокровище. Das ist ein Schatz. Это очень драгоценное сокровище. Das ist ein sehr kostbarer Schatz. Если ты правильно к этому подойдешь и оценишь, ты поймешь, что это настоящее сокровище. Wenn du das wirklich schätzen lernst, begreifst du, dass es ein wirklicher Schatz ist. И его надо добывать. Und man muss auch dafür kämpfen. Мы же эгоисты по натуре. Wir sind doch von Natur aus egoistisch. А здесь надо добрым быть. Hier muss man aber gut und gütig sein. И к злым, и к обижающим, и ко всем на свете. Zu allem, die uns vielleicht Unrecht tun. А таков закон. So ist das Gesetz. Который сказал сам Иисус Христос. Das selbst Jesus Christus sagte. Да. Ja. Это закон. Das ist Gesetz. Нам это необходимо. Und wir brauchen das. Мы должны хорошо жить и на этой земле. Wir müssen auch hier auf der Erde gut leben. Потому что это все принадлежит нашему царю. Weil das alles unserem König gehört. И пользоваться этим всем. Und wir das nutzen dürfen. Потому что он, видя наши дела и наши поступки, даст ответ. Denn er sieht unsere Werke und wird darauf antworten. Здесь. Hier. Со страхом и трепетом совершайте спасение свое. Sorgt mit Ehrfurcht für eure Errettung. Это Павел говорит к Фессалоникийцам. Das spricht Paulus zu den Thessalonichern. Совершайте, то есть каждый день. Не то, что мы однажды получили прощение и спасение. И остановились. Das bedeutet täglich, beständig, keine einmalige Sache, dass wir einmal Gnade erlangt haben, sondern beständig darin sein. Все, я получил. Ich habe die Gnade bekommen. Нет. Nein. А кто побеспокоится об этом каждый день, чтобы остаться в этом спасении? Wer kümmert sich täglich darum, dass man in dieser Errettung bleibt? Совершайте свое спасение. Sorgt euch um eure Errettung. То есть всю жизнь. Das heißt das ganze Leben lang. А сегодня церковь наша. Und heute geht es um unsere Gemeinde. Преобразуется. Sie erneuert, verändert sich. Это ли не правильное и нужное и необходимое для нас самих вложение. Ist es nicht für uns selbst eigentlich nötig, diese Investition? Это же дом Божий. Das ist doch Gottes Haus. Дом мой, дом молитвы наречется. Mein Haus wird mit Gebet gefüllt. Хочется, чтобы дом был красивый, хороший, ухоженный, все. Und кто будет решать? Wenn wir doch kommen, möchten wir doch, dass es schön ist. Я и ты. Du und ich sind dafür verantwortlich. Аминь. Amen. Давайте мы возьмем. Lass uns nehmen, was wir vorbereitet haben. То, что мы приготовили. Господь, Отец Небесный, Herr, Vater im Himmel, мы благодарим Тебя. Wir danken dir. Мы благодарим Тебя за все. Wir danken dir für alles. За то, что Ты печешься и заботишься о нас, детях своих. Dass du dich um uns sorgst. Ты дал нам этот день. Du gabst uns diesen Tag. Ты дал нам эту возможность. Du gabst uns diese Möglichkeit. Сегодня участвовать. Heute teilzunehmen. Сегодня принимать активное участие. Aktiv sein zu dürfen. В преображении Твоего дома. In der Veränderung deines Hauses. Господь, воздай. Herr, gebe. На всякую руку дающую. Jeder gebenden Hand. Воздай по богатству славы Своей. Gebe nach deinem Reichtum, Herr. А мы за все благодарим Тебя. Und wir danken dir für alles. Великий наш Бог, Отец, Gott, Сын и Дух Святой. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Спасибо большое, Юрий, за слово. Vielen Dank, Юрий, für das Wort. И мы с радостью приветствуем вас здесь этим утром. Und wir freuen uns, euch an diesem Morgen begrüßen zu dürfen. И особенно приветствуем тебя, если ты впервые пришел к нам Und vor сегодня. Allem dich, wenn du heute das erste Mal da bist. Загляни после богослужения в фойе к инфостолу. Schau doch nach dem Gottesdienst bitte kurz am Infotisch потому vorbei. Что тебя там ожидает небольшой подарок от церкви. Denn es erwartet dich dort ein kleines Geschenk von der Gemeinde. И мы хотели бы с тобой поближе познакомиться. Und wir würden dich auch gerne näher kennenlernen. А сейчас я расскажу кратко о предстоящей неделе. Jetzt kurz zu der kommenden Woche. Но сначала еще раз хочу напомнить для молодежи, Aber ich möchte erstmal unsere Jugend daran erinnern, что сейчас можно записываться на трехдневный отдых, dass ihr euch jetzt anmelden könnt für einen dreitägigen Urlaub в большом доме для большой компании, in einem großen Haus für eine große Gemeinschaft. Там ты сможешь классно отдохнуть. Da kannst du dich toll erholen и насытиться общением с друзьями und viel Gemeinschaft haben mit Freunden. Места ограничены, поэтому мы советуем не тянуть. Die Plätze sind begrenzt, deswegen zieh's nicht hinaus. И уже сегодня записывайся у инфостола. Melde dich gleich heute an am Infotisch. К большому сожалению, в следующую среду служение отменяется. Leider findet am Mittwoch der Gebetsgottesdienst nicht statt. Из-за ремонта, который будет в зале. Wegen der Renovierung, die hier im großen Saal stattfinden wird. А в субботу молодежное служение. Am Samstag findet ein Jugendgottesdienst statt. Будет в церкви, и можно будет поразмыслить на тему «Вместе по жизни». Und man kann gemeinsam über das Thema nachdenken, gemeinsam durchs Leben. Ну и кроме серьезной темы, Und zu einem ernsten Thema Молодежь ожидает также вкусная еда, erwartet die Jugend leckeres Essen, веселые игры, развлечения, tolle Spiele, приходи с друзьями. Komm und nimm einen Freund mit. Сейчас давайте поприветствуем, пригласим на сцену жену пастора, нашу Хелену. Lasst uns die Helene bitte auf die Bühne bitten. Спасибо. Vielen Dank. Доброе утро. Guten Morgen. Дорогие, как здорово жить с Богом. Ihr Lieben, es ist so toll, mit dem Herrn zu leben. Wow, давайте мы его прославим. Lass uns ihm nochmal die Ehre geben. О, Господь, ты такой чудный. Herr, du bist so wunderbar. Как здорово жить с Богом. Es ist so toll, mit Gott zu leben. Я вот сегодня утром подумала. Und ich habe mir heute Morgen gedacht. Ну вот новость, ну даже не включай, да? die Nachrichten braucht man gar nicht anmachen. Так много всё творится, что-то там предрекают, такие страсти, мордасти. Es geschieht so viel und wird so viel spekuliert. Я думаю, а ты живёшь с Богом. Und ich denke mir, und du lebst как mit Gott. Как у Христа за пасухой. Und unter dem Schutz Gottes. Это так здорово. Und es ist so toll. Ты защищён. Du bist beschützt. Halleluja. Halleluja. Знаете, когда мы поклонялись здесь, wisst ihr, als wir hier angebetet haben, я видела видение, sah ich eine Vision, что Господь накрыл стол, dass der Herr das Mahl gedeckt hat. Очень-очень богато, такой длинный-длинный стол, белые скатерти. Einen langen-langen Tisch mit einer weißen Tischdecke. Золотые приборы. Und goldenes Besteck. И такое все изысканно, знаете, я таких блюд в жизни не видела. Und solche Gerichte habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Я даже не знаю, можно ли такое приготовить. Ich weiß gar nicht, ob man sowas zubereiten kann. И так все было вкусно. Und alles war so lecker. Знаете, и вот этот свет, как бы я видел небеса открыты. Und ich sah den offenen Himmel. И с небес падает свет на этот стол. Und vom Himmel fällt dieses Licht auf diesen Tisch. И Господь говорит, все готово. Und der Herr sagt, alles ist bereit. Выйди из тени. Geh hinaus aus dem Schatten. И вкушай. Und iss. Выйди из тени, вкушай. Geh aus dem Schatten und iss. Ты можешь оставаться в тени. Du kannst im Schatten bleiben. Но ты можешь выйти к свету и вкушать то, что Бог приготовил для тебя. Aber du kannst ins Licht gehen und essen, was Я Gott думаю, für dich bereitet hat. Я думаю, это видение очень хорошо подходит сегодня к моей теме. Und ich dachte, diese Vision passt sehr gut zu meinem Thema heute. Okay, я начну, да? Ich starte mal. Знаете, за 30 лет моей жизни с Богом, in diesen 30 Jahren, in denen ich mit Gott lebe, я поняла одну очень классную вещь. Habe ich eine tolle Sache verstanden. В какой бы ситуации ты ни был, in welcher Situation du auch bist, в какой бы дыру ты ни попал, in welches Loch du auch immer fallen solltest, Господь обязательно тебя выведет. Der Herr wird dich hinausführen. И причем выведет без потерь. Und das auch ohne Verluste. Знаете, он как вот Шахматист вот передвигает вот эти фишки на поле твоей жизни. Es ist wie ein Schachspieler, der seine Züge macht auf diesem Leben. И выводится, причем без не с потерями, а с прибытком, с подарками. Und führt dich nicht nur ohne Verluste hinaus, sondern sogar mit einem Geschenk. Если ты доверяешь ему. Wenn du ihm vertraust. Помните, как израильтяне, когда они выходили из Египта? Erinnert ihr euch an das Volk Israel, als sie aus Ägypten hinausgingen? Египтяне давали им золото, серебро, идите. Die Ägypter gaben ihnen alles Mögliche an Gold mit, geht nur hinaus. Конечно, не будучи глупыми, захватили подарки, да, и свалили быстро. Und sie waren ja nicht dumm, sie haben das alles angenommen und sind schnell abgehauen. Что они сделали с этими подарками? Was haben sie mit diesem Geschenk gemacht? Что они сделали с этими подарками? Was machten sie mit diesen Geschenken? Бог дал для будущего храма, die Gott ihnen mitgab für den zukünftigen Tempel. Они эти подарки превратили в идолов. Sie machten daraus Götzenbilder. Поэтому я хочу сделать маленькую такую пометочку. Und deswegen möchte ich etwas unterstreichen. Не фиксируйся на подарках. Fixier dich nicht Нельзя auf die Geschenke. Фиксироваться на подарках. Man darf sich nicht auf Geschenke fixieren. Но смотри на того, кто эти подарки дает. Schau auf den, der diese Geschenke чтобы gibt. Чтобы они не превратились в идолов твоей жизни. Damit sie nicht zu Götzen in deinem Leben werden. И тогда эти израильтяне такие жертвенные были. Und diese Israeliten waren so opferbereit. Им ничего не жалко было для золотого тельца. Ihnen war nicht zu schade für dieses goldene Kalb. Я думаю, лучше бы они для Бога были такие жертвенные. Und ich denke mir, wären sie doch nur für Gott so opferbereit. Но мы знаем, что они умерли в пустыне. Aber wir wissen, dass sie in der Wüste starben. Несмотря на подарки, unabhängig von diesen Geschenken. Знаете, так бывает, что мы тоже лажаем. Und so ist es auch manchmal bei uns, dass wir versagen. Да, и попадаем, ну, в такие дыры, в такие, загоняемся в угол. Und wir in irgendeine Ecke gedrängt werden. Но знаете, что Бог говорит такую ситуацию? Aber wisst ihr, was Gott zu so einer Situation Если sagt? Ты в такой ситуации, послушай, я тебе скажу. Hör mir zu, wenn du in einer solchen Situation bist. Бог говорит, ничто никогда не застанет меня врасплох. Gott sagt, nichts wird mich jemals irgendwie beschämen. Не заставит меня врасплох. Nichts überraschen. Ja, mich kann nichts überraschen. Да. Я уже предвидела эту ситуацию. Ich habe diese Situation im Vorfeld да schon gesehen. Да я знаю, как тебя вывести из нее. Ich weiß, wie ich dich dort hinausführen soll. А тебя нужна только самая малость. Von dir brauche ich nur eine Kleinigkeit. Доверяй мне. Vertraue mir. И оставайся в покое. Und bleibe im Frieden. Mhm. Или, может быть, ты думаешь, что с тобой может что-то произойти, что Бог не знает. Oder vielleicht denkst du, mit dir kann etwas geschehen, was Gott nicht weiß. Или неужели ты думаешь, что Бог так смотрит на тебя? Denkst du vielleicht, Gott sieht dich so an? Так чешет затылки? kratzt sich so am Kopf. Говорит, ну ты, дружок, и вляпался. Denkst, Junge, du hast missgebaut. И что мне теперь с тобой делать? Was soll ich jetzt mit dir machen? Да, в такой ситуации я еще не был. Ja, in so einer Situation war ich noch nicht. Ну, надо, наверное, ангелов позвать. Может, у них идеи есть, да? Ich muss wahrscheinlich die Engelin zurufen, vielleicht haben sie Ideen. Да нет! Nein! Нет! Nein! Господь уже все предвидел. Der Herr hat schon alles gesehen. Знаете, а мы тоже хороши. Und wir sind auch ganz toll. Когда мы попадаем в какие-то ситуации, что мы делаем, как мы молимся? Wie beten wir in bestimmten Situationen? Вот как ты молишься, вот проверься, как ты молишься. Prüfe dich, wie betest du? Я тебе скажу, потому что мы все действуем одинаково. Ich kann es dir sagen, weil wir alle gleich handeln. Господи, помоги. Herr, hilf mir. Сделай так, так и так и так. Mach doch bitte so und so und so. Пусть будет так, так и так и так. Es soll so und so und so sein. Как будто мы лучше знаем, как. Als würden wir es besser wissen, wie, oder? Или только я одна такая. Oder bete nur ich so. Да, окей, спасибо, я не одна. Danke, ich bin nicht alleine. Okay. Почему Бог действует так, как мы не ожидаем? Warum wir Gott so, wie wir es nicht erwarten? Потому что мы не видим всей картины. Weil wir das Gesamtbild nicht sehen. И, знаете, и даже не потому, что Он все видит. Nicht mal, weil Er alles sieht. Это да, это да. Das sowieso. Но не только поэтому. Aber nicht nur deswegen. Но потому, что Он стратег. Sondern weil Er ein Stratege ist. Он стратег. Er ist ein Stratege. Он знает эту стратегию, как привести тебя к цели. Er kennt die Strategie, wie er dich ans Ziel führt. У него цель привести тебя в небеса. Sein Ziel ist es, dich in den Himmel zu führen. И Он стратег, Он тебя по жизни вот так вот ведет, чтобы ты дошел до цели. Und er ist ein Stratege. Er führt dich auf bestimmte Art ins Ziel. Как бы Бог ни действовал. Und wie Gott auch immer handelt. Запомни одну вещь. Kenne eine Sache. Он действует всегда из любви. Er handelt immer aus Liebe heraus. Всегда. Immer. Всегда. Immer. Из любви. Aus Liebe heraus. Поэтому это очень важно научиться доверять Богу в любой ситуации. Deswegen ist es wichtig, in jeder Situation dem Herrn zu vertrauen. Ведь у нас есть Его обетования. Denn wir haben seine Verheißungen. Его обетования. Seine Verheißungen. И они работают. Und sie funktionieren. Они всегда действуют. Sie funktionieren immer. Бог сказал, что ни одно Его слово не останется неисполненным. Der Herr sagt, dass nicht ein Wort von ihm nicht erfüllt bleibt. Nicht ein Wort. Er kennt alle seine Worte. Und alle sie funktionieren. Wenn du daran glaubst, sage Amen. Danke. Mein Thema heute. Finde es heraus und herrsche. 2. Петра, 1 глава, 3, 4 стих. 2. Петрус, капитель 1, versы 3 и 4. Я прочитаю на русском из радостной вести, потому что немножко более понятно, да, здесь. Окей. Okay. Его божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопочитания через познание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью, благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обещания. Они дарованы для того, чтобы с их помощью вы стали сопричастными божественной природе, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. В Библии нам даны много обетований. In der Bibel gibt es viele Verheißungen. Обещаний, да? Versprechen. Много. Для чего? Wofür? Мы считаем, чтобы мы стали подобными Ему. Wir lesen, dass wir ihm ähnlich werden. Чтобы мы могли жить как наследники в Его царстве. Damit wir als seine Nachfolger in seinem Reich leben können. Weißt du, не просто, чтобы нам было хорошо. Nicht einfach nur, dass es uns gut geht. Это не просто какие-то привилегии. Das sind nicht einfach irgendwelche Privilegien. Чтобы мы стали подобными Ему. Sondern dass wir ihm würdig и sind. И могли жить как Его наследники. Und als seine Nachfolger leben können. Знаете, Бог нас хочет не просто спасти от ада. Gott möchte uns nicht nur vor der Hölle bewahren. Он хочет нам дать жизнь как у царских детей. Er möchte uns ein Leben als Königskinder geben. У них очень много привилегий. Und sie haben sehr viele Privilegien. Но и ответственности много. Aber auch viel Verantwortung. И самое главное, у них возможностей много. Und das Wichtigste ist, dass sie viele Möglichkeiten haben. Знаете, Вот кто-то в Библии подсчитал, что, что в Библии где-то около 7 тысяч обетований. Jemand las heraus, dass es in der Bibel ca. 7000 Verheißungen gibt. 7000. 7000. Wow, знаете, Бог дает, он не чуть-чуть, да, он так. Gott gibt dir nicht ein bisschen, sondern 7000. Mit Häufchen, also 7000. И главное из этих обетований, знаете, какое? Und wichtig, wisst ihr, was die wichtigste Verheißung ist? Какое главное обетование? Was ist die wichtigste? Вечная жизнь. Das ewige Leben. Да, не оставлю. Вечная жизнь. Das ewige Leben. Это, и представьте себе, если это основное обетование, wenn das die Grundverheißung ist, то, ради чего Иисус пришел на землю, das, wofür Jesus auf diese Erde ради kam, чего Он претерпел крест, вот эти унижения, wofür er durch, aufs Kreuz ging, то я думаю, нам нужно так организовать свою жизнь, dann denke ich mir, müssen wir unser Leben so organisieren, чтобы это обетование было в центре наших приоритетов. Dass diese Verheißung das Zentrum unserer Prioritäten Согласны? Ist. Seid ihr damit einverstanden? Okay. Знаете, Иисус, Он желает дать не просто нам вечную жизнь. Jesus möchte uns nicht nur das ewige Leben geben. Но уже здесь, на земле. Sondern schon hier auf der Erde. Царство. Das Königreich. Царствовать. Dass wir herrschen können. Чтобы ты мог царствовать. Dass du herrschen kannst. Du. Не Бенигин. Nicht Benihin, не кто-то там еще, я не знаю, nicht noch irgendjemand, sondern du мог царствовать, dass du herrschen kannst на этой земле, auf dieser Erde. Я хочу, чтобы вы это приняли, чтобы вы это поняли. Ich möchte, dass ihr das erkennt und annehmt. Он сказал, er sagte, не бойся, малое стадо. Hab keine Angst vor der Ибо Kleinherde, Отец благоволил дать вам царство. Denn der Herr möchte euch das Königreich Твой geben. Отец благоволил дать тебе царство. Dein Vater möchte dir das Königreich Если ты сын или дочь, wenn du Sohn Отец oder Tochter благоволил bist, дать тебе царство. Möchte der Vater dir das Reich geben. Давайте прочитаем еще одно интересное место. Lass uns noch eine interessante Stelle lesen. Колоссянам 1, 12, 13. Kolosser 1, die Verse 12 und 13. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe des, der Heiligen im Licht, избавившего нас от власти тьмы, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, и избавившего от царства тьмы, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, и ведшего в царство своего Сына Иисуса Христа, und versetzt in das Reich seines Sohnes Jesus Christus. So, здесь написано, что Бог уже вел нас в свое царство. Hier steht, dass der Herr uns bereits in sein Reich geführt hat. Ты где? Wo bist du? Ты в царстве? Bist du im Reich? Или еще нет? Oder noch nicht? Okay, okay. Скажите, от кого это зависит? Sag mir, von wem hängt das ab? От Бога или от меня? Von Gott oder von mir? Войти в царство. In das Reich hineinzugehen. Царство. От кого это зависит? Von wem hängt das ab? От меня. Von mir. Потому что Бог уже все сделал для этого. Weil Gott schon alles Он уже вел тебя. Все, дверь-то открыта. Er hat dich bereits Выходи hineinversetzt. Из тьмы. Geh hinaus aus der Finsternis. И кушай от того, что Он приготовил. Кушай от Его стола. Und iss von seinem Tisch. Okay. Знаете, но сегодня мы видим, что многие христиане еще не вошли в обетованную землю. Wir sehen, dass viele Christen heute noch nicht in das verheißene Land eingegangen sind. Они еще не живут в этом царстве. Sie leben noch nicht in diesem Reich. Они заходят в гости. Sie kommen zu Besuch. Пользуются гостеприимством Господа. Nutzen seine Gastfreundlichkeit. Но их место жительства не там. Aber ihr Wohnort ist nicht dort. Но это не очень хорошо, правда? Und das nicht so gut, oder? Почему? Warum? Знаете, когда-то в очень сложной ситуации Бог показал мне видение, как складывается наша жизнь. Wisst ihr, einst hat mir Gott eine Vision gezeigt in einer schwierigen Situation, wie sich unser Leben so fügt. Я вам сразу скажу, да, я тоже видел эту картинку, как в интернете, да, как Бог и дьявол играют в шахматы. Und ja, auch ich habe dieses Bild im Internet gesehen, wie Gott und Teufel Schach spielen. Но вот ту картину, то видение, которое мне Бог показал, это еще было до эры интернета. Aber dieses Bild, was Gott mir zeigte, war noch vor der Ära des Internets. Okay, в общем, рассказываю. Ich erzähle euch. На огромной шахматной доске было очень-очень много клеточек. Auf einem riesen Schachbrett waren sehr viele Quadrate. Стояло много фигур. Es standen viele Figuren. И одна из них была особенно яркой. Und eine von ihnen war besonders hell. Я так понимаю, это вот определенная личность. Ich verstehe, das ist eine bestimmte Persönlichkeit. В жизни которой Бог принимает участие. Im Leben Gott wirkt. Остальные фигуры это были как бы побочные действующие лица в жизни основной. Und die anderen Figuren waren so Nebendarsteller im Leben dieser Persönlichkeit. Напротив этой фигуры стояли тоже как фигуры, так сказать, противника. Gegenüber dieser Figur standen quasi die Feinde. И еще какие-то непонятные предметы. Und noch undefinierbare Gegenstände. И потом позже я поняла, что это были ловушки. Und später habe ich verstanden, dass es Fallen waren. В общем, играли двое. Also spielten zwei. Я видела только руки. Ich sah nur Hände. И знаете, что еще хочу сказать? Что все фигуры вот на этой шахматной доске, они были живыми и имели собственную волю. Was ich noch sagen möchte, ist, dass jede Figur auf diesem Schachbrett lebendig war und einen eigenen Willen hatte. И когда Бог делал ход, als Gott einen Zug machte, то дьявол тоже делал ход. Machte auch der Teufel einen Zug. Но была разница. Aber es gab einen Unterschied. Тактика сатаны была направлена не на стратегию выигрыша. Die Taktik des Satans war nicht darauf ausgelegt zu gewinnen, потому что у него нет всей власти, weil er nicht alle Macht hat, но на то, чтобы разрушить Божьи планы, sondern darauf, die Pläne Gottes zu zerstören. Помешать. Zu stören. И вот они передвигают эти фигуры. Und so bewegen sich diese Figuren. И знаете, Бог стратег. Und Gott ist ein Stratege. Он видит цель. Er sieht das Ziel. И он знает, как вот эту фигуру привести к этой цели. Und er weiß, wie er diese eine Figur zum Ziel führen soll. Но, знаете, беда в том, aber die Gefahr ist darin, что все фигуры живые, dass alle Figuren leben и обладают собственной волей. Und einen eigenen Willen haben. И иногда они могут делать свои собственные ходы. Und manchmal können sie eigene Züge gehen. И когда они начинают ходить по-своему, und wenn sie beginnen, auf eigene Verantwortung zu gehen, в проблемы, kamen sie in Probleme hinein. И я видела то, то ногу сломал. Und ich sah, dass entweder das Bein gebrochen то, wurde. Значит, вот мечется, как слепой, туда-сюда, и не знает куда. Oder sie sich, als wären sie blind orientieren. Главное двигаться. Das Wichtigste ist, sich zu bewegen. То потом устал без сил, und упал. Dann wurden sie müde, fielen hin. Какую-то ловушку попал. Fielen in eine Falle. И знаете, и Богу приходилось делать обходные ходы, чтобы помочь этой фигуре, этой личности и выйти из проблем. Und so musste Gott auf Umwegen diese Persönlichkeit, diese Figur leiten, um sie zum Ziel zu führen. В общем, вы меня поняли, also да? Ihr habt mich verstanden, oder? Игра была очень увлекательной. Das Spiel war sehr beeindruckend. Но она была не законченной. Aber es war nicht beendet. Потому что это наша жизнь. Weil es unser Leben ist. Кстати, у Бога есть план и стратегия в отношении твоей и моей жизни. Gott hat einen Plan und eine Strategie in Bezug auf dein und mein как Leben. Как довести нас до небес. Wie er uns bis zum Himmel Причем führt. Не с пустыми руками. Und das nicht mit leeren Händen. А с дарами. Sondern mit Gaben. Которые ты принесешь Богу, царю царей, в подарок. Die du Gott, dem König der Könige, als Geschenk darbringen wirst. И если мы доверяем Богу. Und wenn wir Gott vertrauen. И позволяем ему делать ходы в нашей жизни. Und ihm erlauben, Züge in unserem Leben zu machen. Тогда все хорошо. Dann ist alles gut. Но, когда мы не слушаемся его. Aber wenn wir ihm nicht gehorchen. Поступаем по-своему. Und nach eigenem Willen handeln. Приходят проблемы. Kommen Probleme. И знаете, когда мы послушны Богу. Wenn wir Gott gehorchen. Наш путь не трудный. Ist unser Weg nicht schwer. Не трудный. Er ist nicht schwer. Да, нужно какое-то усилие. Ja, wir müssen irgendwo Anstrengung aufbringen. Да, нужна вера, чтобы пройти, довериться Богу. Ja, man braucht Vertrauen und Glaube. Но когда мы сомневаемся или начинаем бунтовать. Aber wenn wir zweifeln oder rebellieren. Когда мы делаем свои собственные шаги, wenn ходы. Wenn wir eigene Züge tätigen, то в результате попадаем в трудные ситуации. Kommen wir als Ergebnis in schwierige Situationen. И, знаете, и тот путь, который мы могли проделать, так сказать, за 40 дней, мы проходим за 40 лет. Und der Weg, den wir in 40 Tagen hätten zurücklegen können, dafür brauchen wir 40 Jahre. Бог, он стратег. Gott ist ein Stratege. В твоей жизни. In deinem Leben. И он знает, куда он хочет тебя привести. Und er weiß, wo er dich hinführen will. А дьявол старается разрушить то, что Бог созидает в твоей жизни. Und der Teufel möchte das in deinem Leben zerstören, was Gott aufbauen möchte. Бог планирует твою жизнь. Gott plant dein Leben. И он знает, как сделать тебя победителем. Und er weiß, wie er dich zum Sieger machen kann. Дьявол планирует, как сбить тебя с ориентира. Der Teufel plant, wie er dich orientierungslos machen kann. Посылает тебе сомнения. Schickt dir Zweifel. Негативные мысли. Negative Gedanken. Пытается загнать тебя в ловушки. Versucht dich in die Falle zu locken. Знаете, я размышляла. Und ich habe mir Gedanken gemacht. Что мешает нам жить в полноте, вот наслаждаться Божьей силой в Его Царстве? Was hindert uns daran, in der Fülle zu leben, Gott einfach vollkommen zu genießen? Я выделила пять основных причин. Und ich habe fünf Punkte rausgefiltert. Одна из них. Eine Ursache davon. Когда у христианина нет личных отношений с Богом. Ist, wenn ein Christ keine persönliche Beziehung zu Gott просто hat. Верить недостаточно. Einfach nur zu glauben reicht недостаточно. Nicht. Es reicht nicht. Мне кажется, тут вообще все комментарии излишни, так все понятно, правда? Und ich glaube, alles andere ist hier eigentlich schon überflüssig. Прочитай только одно место Писания. Einfach nur eine Bibelstelle. Матфея 7, 21 по 23 стих. Matthäus 7, Verse 21 bis 23. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного. Многие скажут в тот день, мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Пророчествовали. Geweissagt. Бесов изгоняли. Dämonen ausgetrieben. Чудеса творили. Wunder getan. Кто из вас это все умеет? Wer kann das von euch alles? Творит каждый день так. Jeden легко. Tag, oder? Ganz leicht. Да. Не скажу, что так прям все это происходит, да? Also, es geschieht nicht ganz so. Вы меня понимаете? Но смотрите, главный критерий какой? Иисус выделяет его. Was ist das wichtigste Kriterium, das Jesus hier hervorhebt? Не сколько у тебя веры даже. Nicht mal wie viel Glauben du eigentlich hast. Потому что все эти чудеса, пророчества, это все можно через веру делать. Denn diese Wunder und Weisungen kann man durch den Glauben tun. И при этом делать беззаконие. Und zudem gesetzlos handeln. Но главный критерий, он говорит, исполняющий волю от самого небесного. Das wichtigste Kriterium ist, dass man den Willen des himmlischen Vaters erfüllt. Я никогда не знал вас. Er sagt, ich habe euch nie gekannt. Und das ist traurig. Отношения, личные отношения с Богом. Eine persönliche Beziehung zu Gott. Вторая причина. Die zweite Почему Ursache. Многие христиане не живут в Божьей силе или в Его Царстве? Warum viele Christen nicht in Gottes Kraft Это недоверие leben. Богу. Das ist Unvertrauen Знаете, Gott нам gegenüber. Так и хочется спрыгнуть с этой доски и сделать свой собственный ход. Wisst ihr, wir wollen so von diesem Spielbrett springen und unseren eigenen Zug machen. Und подсказать Богу, когда надо действовать, сделать так, так, так, так, так. Und Gott sagen, Mensch, Gott, mach es doch so und so und so. Как будто мы лучше Бога знаем. Als würden wir es besser als Gott wissen. Знаете, мы просто подсознательно мерим Бога своими мерками. Wir messen Gott unbewusst im Unterbewusstsein mit unseren eigenen Maßen. Но Бог, Его разум, он несравненно выше нашего. Aber Gott ist, Gottes Verstand ist nicht zu vergleichen mit unserem. Он всевидящий. Er ist alles, он allesehend. Всезнающий. Er ist allwissend. Можешь ли ты сказать это о себе? Kannst du das von dir behaupten? Просто доверяй ему. Vertrau ihm einfach. Okay. Третья причина. Die dritte Ursache. Христиане не знают четко того, что Бог им обещал. Die Christen wissen nicht genau das, was Gott ihnen eigentlich versprochen hat. Еще раз повторяю. Und ich wiederhole nochmal. То есть это элементарно. Христиане элементарно не знают Его слова. Christen kennen einfach sein Wort nicht. Потому что они не читают, не изучают Библию. Weil sie die Bibel nicht studieren. Поэтому их так легко уловить в какую-то ересь. Deswegen ist es so einfach, sie in eine Falle zu locken. В сомнение, дать сомнение или в какие-то ловушки. Ihnen Zweifel zu senden. Mm-hmm. Не знаете ни Писания, ни силы Божией, сказал Саддукеям Иисус. Und zu Jesus wurde, Jesus sagte, ihr kennt weder die Schrift noch das Wort. Знаете, знать золотые стишки из Библии этого недостаточно. Wisst ihr, so goldene Verse aus der Bibel zu kennen reicht этого nicht. Этого недостаточно. Das reicht nicht. Знаете, я думаю, если бы христиане знали Библию. Und ich denke mir, wenn Christen die Bibel kennen. Если бы они любили, на самом деле, любили Божье слово. Wenn sie Gottes Wort wirklich lieben würden. Изучали его. Es studieren würden. Они бы знали своего Бога. Dann würden sie ihren Gott kennen. Они бы знали его силу. Sie würden seine Kraft kennen. И знаете, тогда бы христиане не говорили бы: "О, да, религии много, но Бог у нас один". Единый, неважно, как его зовут. Dann würden sie nicht sagen, ja, es gibt viele Religionen, ein Gott, ist egal, wie er heißt. Они бы знали своего Бога. Sie würden ihren они Gott бы знали kennen. Его силу. Sie würden seine Kraft потому что kennen. Они были бы укоренены. Weil sie verwurzelt wären. В его истине. In seiner Wahrheit. Утверждены в нем. Und gefestigt они in бы ходили ihm. В его силе. Sie würden in seiner Kraft wandeln. Вы понимаете меня? Versteht ihr mich? И тогда бы их было бы нелегко смутителя обмануть. Und dann wäre es gar nicht so einfach, sie irgendwie in Verlegenheit zu bringen oder zu belügen. Укоренены, verwurzelt и утверждены und gefestigt в истине. In der Wahrheit. Божье обетование – это огромная, огромная сила. Gottes Verheißungen, das ist eine große Kraft. Это оружие против твоего врага. Das ist eine Waffe gegen deinen Feind. Ты не сможешь победить дьявола без его слова. Du wirst den Teufel nicht besiegen können ohne sein Wort. Без Божьего слова. Ohne dem Wort Gottes. Четвертая причина. Die vierte Ursache. Христиане все еще ожидают Божье царство. Die Christen erwarten immer noch Gottes Reich. Ну и что тут такого? Да, мы ждем, Христос придет, ja, в славе. Wir warten, der Christus kommt in да, Herrlichkeit. Мы читаем Библию. Ja, wir lesen die Bibel. Но, знаете, это не совсем то, что имеет в виду Бог, когда Он давал нам эти обетования. Aber wisst ihr, das ist nicht genau das, was Gott meinte, als er diese Verheißungen gab. Если мы сконцентрированы лишь на будущем, wenn wir nur auf die Zukunft konzentriert что sind, Божье царство когда-то там придет, dass Gottes Reich irgendwann да, mal kommen пробуждение wird. Придет, ja, Erweckung wird kommen. Да, может быть, Христос когда придет, ja, wenn Christus или, dann может kommt. Быть, какой-то проповедник приедет, соберет стадионы, или там вот стадион-арена, там и Viking Europe, все, там все покаются, пробуждение. Oder ein Prediger kommt und Massen Menschen versammelt in Stadien. Тогда мы увидим Божье царство сойдет на землю. Dann werden wir Gottes Reich auf diese Erde kommen sehen. Nein. Нет. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Если мы ждем, что это еще когда-то будет, wenn wir darauf warten, dass es irgendwann mal sein wird, знаете, то мы можем не, так и не вкусить вот полноту Божьих обетований в своей жизни. Dann werden wir nie in diese Fülle von Gottes Verheißungen im Leben hineinbeißen können. Оно работает по-другому. Es funktioniert anders. Если мы думаем, wenn wir denken, что Божья сила сохраняется для какого-то особого случая, dass Gottes Kraft sich aufbewahrt für ein bestimmtes Ereignis, что она должна проявляться через каких-то особенных людей. Dass sie sich durch bestimmte Menschen zeigen muss. Mm-hmm. Ну, я человек маленький, вот он. Ich bin ja klein, aber er. Mm-mm. Знаете, если мы так будем думать, wenn wir so denken werden, то мы так и умрем в своих ожиданиях. Dann werden wir auch mit unseren Erwartungen sterben. И мы никогда не увидим Божью славу в своей жизни. Und wir werden Gottes Herrlichkeit nie in unserem Leben sehen. И мы никогда не вкусим вот этого восторга, когда Бог действует в твоей жизни. Und wir werden nie diese Begeisterung erleben, wie Gott in deinem Leben wirkt. Но почему? Warum? Ведь это же уже нам дано. Denn das ist uns doch schon gegeben. Выходи из тени. Geh hinaus aus dem Schatten. Подходи к столу и geh вкушай. Geh zum Tisch und iss. Найди это сокровище. Finde diesen Schatz. Мы должны понять. Wir müssen verstehen. Что Божья сила, она уже сейчас нам принадлежит. Dass Gottes Kraft uns jetzt schon gehört. Каждому из нас. Jedem von uns. Если ты сын. Wenn du Sohn. Или дочь. Oder Tochter bist. Если у тебя есть отношения с ним. Wenn du eine Beziehung mit ihm hast. Это принадлежит тебе. Dann gehört dir das. Скажи аминь. Sag amen. Если ты согласен, если ты понял, если дошло. Wenn es angekommen ist. Давайте воздадим славу Богу. Lassen uns Gott die Ehre geben. Okay. Спасибо, Господь. Пятая причина. Die fünfte Ursache. Почему многие христиане не живут в Божьей силе или ее царстве? Warum viele Christen nicht in Gottes Kraft oder Reich leben? Потому что мы почему-то решили, что нам достаточно. Weil wir komischerweise entschieden haben, dass es uns ausreicht. Жажду. Wir haben den Durst verloren. По Богу, по отношению с ним, почему-то большему. Den Durst nach Gott, nach etwas Größerem, einer мы Beziehung. Мы потеряли жажду. Wir haben den Durst verloren. Мы пресытились. Wir sind satt. Чем? Womit? Смотрите, в Эфесской церкви Иисус говорил. Schau mal, der Gemeinde in Ephesus sagte Jesus. Вот при всех твоих достижениях, trotz all deiner Errungenschaften. Знаете, там перечисляется, то-то, то-то, то-то, ты молодец, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Da gibt es bestimmte Aufzählungen. Да. Он говорит, ты потерял свою первую любовь. Hast du deine erste Liebe verloren? Покайся. tu Buße. Или я приду и сдвину светильник твой с места. Oder ich komme und werde den Leuchter hinabstoßen. Ты потерял первую любовь. Du hast die erste Liebe verloren. Ты потерял эту жажду общения со мной. Du hast diesen Durst nach Gemeinschaft mit mir verloren. Покайся. Tu Buße. Или я приду и сдвину светильник твой с места. Oder ich komme und werde den Leuchter hinabwerfen. И мы знаем, что так и произошло с Эфесской церковью. Und wir wissen, dass das mit dieser Gemeinde auch so geschah. Хотя Иисус сказал, ищите Царство Божие. Jesus sagte, sucht das Reich Gottes. Ну как его искать, если оно уже, ну зачем искать, оно же здесь. Warum suchen, wenn es doch hier ist? Вроде уже все выяснили, да? Aber wir haben doch eigentlich schon alles geklärt. Ищите. Sucht. Царство Божие. Das ищите больше, копайте, открывайте эти двери. Sucht mehr, grab tief, там öffne много, Türen. Ты открываешь одну дверь. Du öffnest eine Tür. Wow. Вторую дверь. Die zweite Tür. Третью, четвертую. Dritte, vierte. И так ты познаешь больше и больше Бога. Und so lernst du Gott immer mehr kennen. Ты возрастаешь духовно. Du wächst geistlich. С каждой открытой дверью ты наполняешься еще больше Его силою. Mit jeder offenen Tür. Еще больше веры приходит к тебе. Erfüllst du dich mit Kraft und Glauben. Ищи Царство Божие. Suche das Reich Gottes. Что это значит? Was bedeutet das? Это активная позиция. Das ist eine aktive Position. Это значит, что у тебя есть выбор. Das bedeutet, du hast eine Wahl. Искать. Zu suchen. Или удовлетвориться тем, что ты имеешь. Oder zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Ну, я же уже спасен. Ich bin doch schon errettet. Ну, местечко уже забил. Also, ich habe schon ein Plätzchen. Но этого мало. Aber das reicht этого nicht. Этого мало. Das ist zu wenig. Какой восторг. Und so eine Begeisterung. Когда Бог действует в твоей жизни. Wenn Gott in deinem Leben wirkt. Когда что-то произошло, ты, вау, вау. Wenn etwas geschehen ist und du begeistert bist. Это такой восторг. Das ist so toll. Вкуси это. Beiß dort hinein. Как ты можешь его искать? Wie kannst du danach suchen? Знаете, в первую очередь нужно подчинить свой образ жизни вот поиску Божьего Царства. Подожди, пожалуйста, секунду. In erster Linie sollten wir unsere Suche подчинить свой образ жизни именно этой цели. Unsere Lebensweise diesem Ziel unterordnen. Если ты, например, хочешь стать бизнесменом, wenn du zum Beispiel ein Geschäftsmann werden möchtest, то ты все будешь делать для того, чтобы стать бизнесменом, правильно? Wirst du alles dafür tun, oder? То есть ты будешь учиться, du wirst lernen, ты будешь читать специальные книги, spezielle Bücher lesen, ты будешь ходить на лекции, wirst an gewissen Dingen teilnehmen, ты будешь общаться с бизнесменами, Gemeinschaft mit solchen Leuten ты haben, ты будешь идти к этой цели, du wirst zu diesem Ziel gehen, и искать пути, как развить эту идею. Und auch Wege finden, um das zu erlangen. Поэтому, когда ты сконцентрирован на поиске Божьего Царства, deswegen, wenn du konzentriert bist auf die Suche ты nach подчиняешь, организуешь всю свою жизнь вот этой цели. Ordnest du dein komplettes Leben diesem Ziel unter. И тогда тебе уже мало вот такой простой молитвы. Und dann reicht dir so ein einfaches Gebet nicht mehr aus. Господи, прости, помоги. Herr, vergib mir, hilf mir. Нет, тебе нужен разговор с экспертом. Du brauchst ein Gespräch mit einem Experten. Понимаете, Господь, что мне нужно сделать или не сделать, чтобы найти Тебя, войти в Твое царство и начать царствовать наконец в своей жизни? Herr, was muss ich tun oder nicht tun, um in dieses Reich von dir hineinzugehen? Разговор с экспертом. Ein Gespräch mit einem Experten. Спроси его. Frage ihn. Что мне надо изменить? Was muss ich verändern? Царство Божие усилием берется. Das Reich Gottes wird mit Gewalt eingenommen. И употребляющий усилие восхищает его. Und jeder, der das tut, der begeistert Gott. Где начинается духовная сила? Wo beginnt geistliche Kraft? Там, где молитвенный алтарь. Dort, wo der Gebetsaltar steht. Там, где молитвенный алтарь. Da, wo dieser Gebetsaltar ist. Это твой жертвенник. Das ist dein Altar. Если ты хочешь увидеть Бога в своей жизни, wenn du Gott in deinem Leben erkennen möchtest, если ты хочешь прикоснуться к Его силе, wenn du seine Kraft berühren тогда möchtest, ищи Его, dann suche ihn, тогда прилагай все усилия, dann bemühe dich mit aller Kraft, тогда не удовлетворяйся тем, что ты имеешь, sei nicht zufrieden mit dem, was du потому hast, что у Бога есть больше для тебя, weil Gott mehr für dich hat, тогда жажди, sei dürstig. И Божье питование, они в полноте исполнятся в твоей жизни. Und Gottes Verheißungen werden in Fülle in deinem Leben passieren. Я говорю что-то сверхъестественное? Sage ich etwas Übernatürliches? Или я, может быть, сказки рассказываю? Oder erzähle ich euch Märchen? Нет, я говорю по Слову Божьему. Nein, ich spreche nach dem Wort Gottes. Если мы будем честными, wenn wir ehrlich sind, И если мы действительно посмотрим вот на вот эти все вещи, то мы увидим, что это все близко. Не где-то там или для кого-то. Nicht irgendwo oder für jemanden. Это все близко, это все для тебя. Das ist alles nah, alles für dich. Знаете, если человек приходит к Богу только для того, чтобы что-то получить, wenn ein Mensch zu Gott kommt, um etwas zu bekommen, то он никогда не станет истинным учеником Иисуса. Wenn er nur deswegen kommt, wird er nie ein wahrer Jünger Jesu sein. Потому что он будет идти за Иисусом только пока ему это будет выгодно. Denn er wird Jesus nur nachfolgen, solange es ihm einen Nutzen bringt. Помните 70 учеников, да? Erinnert ihr euch an die 70 Jünger? Знаете, истинная вера. Und echter Glaube. Истинная вера. Echter Glaube. Она ищет не того, что Бог может дать. Sucht nicht das, was Gott geben Она könnte, ищет его самого. Sondern sucht ihn selbst. А остальное Бог уже прилагает, вознаграждает. Und alles andere wird Gott hinzugeben. Ищи его самого. Suche ihn selbst. И ты будешь жить его царстве. Und du wirst in seinem Reich leben. Ищущим его он вас дает. Denen, die еще ihn suchen, wird er geben. Аминь. Noch eine Verheißung. Пятая причина, почему христиане не живут Божьей силой в Его царстве. Die fünfte Ursache, warum die Menschen nicht in seine Kraft und im Reich leben. Это сомнения. Sind Zweifel. Сомнения. Zweifel. Это не просто отсутствие веры. Das ist nicht einfach nur Glauben, der nicht da ist. Oder nicht genug Glauben. Это сомнения. Это очень опасный враг. Sondern Zweifeln, das ist ein sehr gefährlicher Feind. Говорят прямо, Бог тебя не любит. Weil Zweifel nicht direkt sagen, Gott liebt dich nicht. Или Бог тебя не слышит. Oder Gott hört dich nicht. Да? Или Бог тебе не поможет. Oder Gott wird dir nicht helfen. Сомнения, они подстегают нашу веру. Zweifel schütteln an unserem Glauben. Они обрубают вот эти корни доверия Богу. Sie schneiden diese Wurzeln des Glaubens ab. Mm-hmm. То, что говорит Его Слово, das, was sein Wort sagt, подсекает то, в чем ты всегда был утвержден и во что ты верил. Untergräbt alles, woran du geglaubt hattest. Mm-hmm. Сомнения говорят, подлинно сказал Бог. Der Zweifel sagt, ist es nicht so, dass Gott sagt? Hat Gott nicht gesagt? Цель сомнения какая? Was ist das Ziel des Заставить Zweifels? Заставить нас сомневаться в Божьей любви. An Gottes Liebe zu zweifeln. Заставить сомневаться в Боге. Dass wir an Gott zweifeln. А действительно ли он такой? Ist да? er wirklich so? Любит ли он меня? Liebt er mich denn? И цель заглушить в тебе веру. Und das Ziel ist, diesen Glauben И in то, dir что Бог посеял в тебе. Zu vernichten und auch das, was Gott in dir gesät hat. Знаете, сомнения, они как бы затуманивают цель. Zweifel vernebeln das Ziel. Вот ты идешь к цели. Du gehst zum Ziel. Они затуманивают ее. Und die Zweifel vernebeln вот alles. То, что до сих пор для тебя было все ясно, четко и понятно. Das, was vielleicht für dich vorher alles klar und deutlich war. Вдруг становится таким размытым. Wird plötzlich verschwommen. Mhm. Приходят какие-то сорняковые мысли. Es kommen irgendwelche seltsamen Gedanken. Да, и если ты начнешь вот в этом копаться, ты вообще не выберешься из этого. Wenn du anfängst darin zu graben, wirst du dort nicht mehr rauskommen. Что надо делать, когда приходят сомнения? Was muss man tun, wenn Zweifel kommen? Что надо делать? Was muss man tun? Может быть, в Библии надо что-то покопаться, там провозглашать, связывать сатану или еще что-то. In der Bibel lesen, Нет. den Teufel все fesseln. Все очень просто. Ganz einfach. Все гениально просто. Alles ganz, ganz einfach. Надо просто выкидывать их. Sie einfach rausschmeißen. И не обдумывать их. Und sich gar nicht weiter Gedanken um diese Просто Zweifel machen. Выкидывай. Schmeiß sie einfach hinaus. Иисус был искушаем в пустыне дьяволом. Schau mal, Jesus wurde versucht in der Wüste vom Teufel. Какая была стратегия у дьявола тогда? Was war des Teufels Strategie? Посеять сомнения в Иисусе. Zweifel in Jesus zu sehen. Если ты сын Божий. Wenn du Gottes Sohn bist. Он что, не знал? Hat er das nicht gewusst? Или, может быть, Иисус не знал, чем Oder сын. Wusste Jesus nicht, wessen Sohn er war? Если ты сын Божий. Wenn du Gottes Sohn он пытался его на слабо взять. Also er versuchte, das so ein bisschen wörtlich zu nehmen. А чей, собственно, сын? Wer ist Gottes Sohn? Окей, меня женщина родила. Okay, ich wurde von einer и живу я сейчас на земле. Und ich lebe hier auf der Erde. Наверное, я уже больше Марии сын. Also, da bin ich wahrscheinlich mehr der Sohn von Maria. Когда я был в небесах, also, als ich im Himmel я war, был подобен Богу, war ich wie Gott. Да, тогда я был Божий сын. Ja, da war ich Gottes Sohn. А сейчас, наверное, я все-таки сын Марии. Aber jetzt bin ich doch eher der Sohn von Maria. Ну, так приблизительно мы мыслим, когда приходят сомнения. Also, so ungefähr denken wir, wenn Zweifel kommen. Звучит абсурдно, правда? Klingt absurd, oder? Okay. Но Иисус отвечал. Aber Jesus antwortete. Написано. Es steht geschrieben. Он даже не утруждал себя поразмыслить над этим. Er hat sich nicht mal angestrengt, darüber nachzudenken. Даже не утруждал себя чуть-чуть засомневаться. Er hat sich nicht mal angestrengt, ein bisschen zu zweifeln. Он знал, кто его отец. Er wusste, wer sein Vater ist. Он знал, кто он. Er wusste, wer er ist. И он знал, что написано. Und er wusste, was geschrieben steht. Нам нужно знать, что написано, wir müssen wissen, was чтобы не steht, давать место сомнениям. Damit wir Zweifeln keinen Platz lassen. Знаете, Джессика, ты можешь выходить. Окей, спасибо. Вы знаете, я читала недавно 4 главу послания к римлянам. Wisst ihr, ich habe kürzlich aus Römer 4 gelesen. Это очень-очень интересная глава. Das ist ein sehr interessantes Kapitel. И я поняла одну важную истину. Und ich habe eine wichtige Wahrheit verstanden. Знаете, что вера работает не так, как мы уже, может быть, 100 раз слышали. Dass der Glaube vielleicht nicht so funktioniert, wie wir es vielleicht 100 Mal gehört haben. Или, может быть, сами практиковали. Oder selbst praktiziert haben. Она не так работает. Der Glaube funktioniert nicht so. Я исцелен ранами Иисуса, я исцелен. Geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Ich bin geheiligt, geheilt. Знакомо. Или, kommt euch das bekannt vor? Или, может быть, ты благодарю, Господи, за мое исцеление, благодарю тебя, я получила. Ой, хромает еще, я получил. Oder mit Dank, ja, ich habe es bekommen, auch wenn ich noch humpel, danke, Herr, für die Heilung. Ну, там исцеление или что тебе нужно, это не важно. Egal, ob Heilung oder was auch immer du brauchst. Я обнаружила, und ich habe entdeckt, что это не работает. Dass es nicht funktioniert. Само по себе не работает. An sich nicht funktioniert. Это просто слова. Das sind einfach Worte. Но, aber, это работает только тогда, es funktioniert nur dann, когда ты доказываешь свою веру, wenn du deinen Glauben beweist, без многословия, ohne viele Worte. Смотрите, ты действуешь так, du handelst so, как будто это само собой разумеющееся, als wäre es selbstverständlich, что твое исцеление там или не знаю что там у тебя за нужда, dass deine Heilung oder was auch immer du benötigst, что ты, например, будешь исцелен, dass du beispielsweise geheilt wirst. Ты действуешь так, как будто это само собой разумеющееся. Du handelst so, als wäre es selbstverständlich. И ты предпринимаешь какие-то действия, und du unternimmst gewisse Dinge, чтобы подготовиться к следующему этапу своей жизни, когда ты, например, исцелен. Um dich darauf vorzubereiten für das, die nächste Etappe, als wärst du geheilt. Ты предпринимаешь какие-то действия. Du unternimmst etwas. Помните, мы недавно говорили об Аврааме. Wir haben ja kürzlich über Abraham gesprochen. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на него. Und ich möchte noch mal eure Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Мы читаем, wir lesen, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Dass nach dem Glauben von Abraham das zu seiner Gerechtigkeit wurde. Как он поверил? Wie er glaubte. Он поверил не просто, что у него будет сын от Сары. Wie glaubte er? Er glaubte nicht nur, dass er einen Sohn bekommt von Sarah. Nicht nur das, но он поверил, что он будет отцом множества народов. Er glaubte auch, dass er zum Vater vieler Nationen wird. Знаете, он не был так: «Правда, Господь? Вау!» Er reagierte nicht: «Was, Herr, wirklich? Правда? Wirklich? О, круто! Cool!» Нет. Nein. И он не говорил такой: «Yes! Yes! Я отец множества народов! Yes!» Er sagte auch nicht: «Yes, нет, ich werde Vater vieler Nationen!» Нет. Nein. Он поверил, и он стал предпринимать шаги. Что он сделал? Er glaubte und unternahm nächste Schritte. Он пошел и поменял свое имя. Er ging und veränderte seinen Namen. Имя Сары. Und den Namen von Sarah. Авраам, а стал Авраам. Er war Abraham und wurde Abraham. Понимаете? Он еще был бездетный. Er war noch kinderlos. Это просто абсурдно звучит. Und es klingt absurd für einen Kinderlosen. Я отец множества народа. Ich, ein Vater vieler Nationen. Und alle Nachbarn lachen sich schlapp. Да у него вообще кошки даже нету. Er hat nicht mal eine Katze. Какой там отец множества народов? Was für ein Vater vieler Nationen. Дед спятил на старости лет. Der Alte ist verrückt geworden. Ну, знаете, Авраам не велся на это. Aber wisst ihr, Abraham fiel nicht drauf rein. Он стал к этому готовиться. Er bereitete sich darauf и vor. И это вменилось ему в праведность. Und das kam ihm zugute. Он ухватился за слово Господа. Er klammerte sich an das он Wort. Он взращил его. Und er ließ es heranwachsen. Он давил логику разума. Er konzentrierte sich nicht auf irgendwelche Logik. Oh, мы стары. Oh, wir sind alt. Но Господь-то всемогущий. Aber der Herr ist doch allmächtig. И мне не важно, что говорят соседи. Und mir ist egal, was die Nachbarn sagen. Господь всемогущий. Der Herr ist allmächtig. И он сделает меня отцом множества народов. Und er wird mich zum Vater vieler Nationen machen. И он мечтал. Und er träumte. Как он будет рассказывать своему сыну о Господе. Wie er seinem Sohn vom Herrn erzählen wird. Как он будет рассказывать о своей жизни. Wie er von seinem Leben erzählen wird. Он вышел из этого Ура Халдейского и так далее. Dass er aus dem Zelt hinausging. Как он будет стричь овец со своим сыном. Wie er seine Schafe scheren wird mit seinem Sohn. что-то делал для этого. Er tat etwas dafür. Римлян 4:24-25. Römer 4, Verse 24-25. Но и в отношении к нам вменяется и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Und последняя вещь, которую я хочу сказать. Und das Letzte, was ich sagen möchte. Знаете, и нам вменится. Если мы будем доверять Богу всем своим сердцем, auch uns kommt es zugute, wenn wir Gott mit ganzem Herzen vertrauen. Если найдем для себя лично, wenn wir für uns persönlich Его обетования, seine Verheißungen annehmen und finden. Знаете, можно знать все обетования, wisst ihr, man kann alle Verheißungen kennen, которые написаны в Библии, die in der Bibel stehen, но не чувствовать себя причастными к ним, aber sich nicht als Teil davon fühlen. Когда ты найдешь их именно для себя, wenn du sie eben für genau dich вот entdeckst, тогда ты начнешь царствовать. Dann wirst du herrschen. Ну да, я знаю, Господь пастор. Ja, ich weiß, der Herr ist mein Hirte. Но когда ты узнаешь, что он твой пастор, aber wenn du erkennst, dass er dein Hirte ist, тогда ты действительно ни в чем не будешь нуждаться. Dann wirst du nichts not haben. Понимаете разницу? Versteht ihr den Unterschied? Когда ты найдешь эти обетования для себя лично, wenn du diese Verheißungen für dich persönlich erkennst, помни, что Бог всегда верен. Erinnere dich immer daran, dass Если der Herr treu ist. Сказал, wenn er etwas sagte, это обязательно исполнится. Wird es sich erfüllen. Небо и земля пройдут. Der Himmel und Erde werden Но vergehen. Его слова не пройдут. Aber seine Worte werden für immer bleiben. Его обетование. Weil seine Verheißung. Это его слово. Das ist sein Wort. А как узнать, какие обетования относятся ко мне? Wie kann ich herausfinden, welche Verheißungen auf mich zutreffen? Да все, что записано в Библии. Alle, die in der Bibel stehen. Все. Alle. Скажи все. Sag alle. Поэтому верь Божьему слову. Deswegen glaube dem Wort Gottes. Любое обетование, jede Verheißung, которое записано в Его слове, die in seinem Wort steht, имеет силу, hat Kraft. Но чтобы оно исполнилось, aber damit es sich erfüllt, в твоей жизни, in deinem Leben, тебе нужен отклик, твой отклик на него, musst du darauf antworten. Когда мы не откликаемся на Божье обетование, оно не работает. Wenn wir auf Gottes Verheißungen nicht antworten, оно dann funktioniert не es nicht. Исполняется в нашей жизни. Es erfüllt sich nicht in unserem Leben. Нам нужно двигаться навстречу его обетованию. Wir müssen der Verheißung entgegenkommen. Навстречу. Wir müssen ihr entgegengehen. Не просто верить. Also nicht einfach nur glauben. Но что-то предпринимать. Sondern auch etwas как Авраам. Tun. Wie Abraham. Пошел имя поменял. Er ging und änderte seinen Namen. Он перестроил свою жизнь так, как будто у него вот уже есть наследник, вот уже он уже планирует. Er veränderte sein Leben so weit, als hätte er schon Nachkommen. Иди навстречу его обетованиям. Geh seiner Verheißung entgegen. Возможно, что однажды тебе придется выйти из лодки и пойти по воде. Vielleicht wirst du eins aus dem Boot aussteigen müssen und auf dem Wasser laufen müssen. Или, может быть, тебе придется сказать: «Горе, ну уйди с моей дороги». Oder etwas sagen müssen: «Geh aus dem Weg». Просто помни, что твоя жизнь на Божьей руке. Erinnere dich immer daran, dass dein Leben in И Gottes Händen liegt. Очень тебя любит. Und er liebt dich он so очень sehr. Очень дорожит тобой. Er schätzt dich so Знаешь, sehr. Он как вот этот великий гроссмейстер передвигает вот эти фишки в твоей жизни. Und er ist wie dieser Großmeister, der diese Figuren deines Lebens bewegt. Передвигает твою фигуру. Deine Figur bewegt. Ведет тебя к цели. Dich zum Ziel führt. И он знает, как выиграть эту партию. Und er weiß, wie er diese Partie gewinnt. Он знает, как выиграть эту партию. Er weiß, wie er diese Partie gewinnt. Просто доверься ему. Vertraue dich ihm einfach an. Исайя 43:2. Не знаю, меня очень вдохновляют эти слова. Mich inspirieren diese Worte so sehr. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки они не потопят тебя. Пойдешь через огонь, не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Давайте мы закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Я хочу, чтобы ты сейчас просто растворился в Божьей любви. Ich möchte, dass du dich jetzt einfach in Gottes Liebe auflöst. Чтобы ты сейчас просто вот принимай от него. Dass du jetzt einfach von ihm annimmst. Принимай слово. Nimm das Wort an. Принимай любовь. Принимай эту энергию. Diese Energie. Принимай эту силу. Diese Kraft. Послушай, что он хочет тебе сказать. Höre, was er dir sagen möchte. Драгоценный Бог. Kostbarer Herr. Мы твои дети. Wir sind deine Давайте Kinder. Мы встанем. Lass uns aufstehen. Мы твои дети. Wir sind deine Kinder. И ты наш небесный отец. Du bist unser himmlischer Vater. Ты так любишь нас. Und du liebst uns so sehr. И мы благодарим тебя и славим тебя. Wir danken und ehren dich. За то, что ты ведешь нас в небеса. Weil du uns zum Himmel führst. За то, что ты приготовил нам место. Weil du uns einen Platz bereitet hast. Ты обещал нам вечную жизнь. Du hast uns das ewige Leben versprochen. И еще 7000 различных обетований. Und noch 7000 andere Verheißungen. И ты все это дал нам. Alles hast du uns gegeben. Благодарим тебя. Wir danken dir. Ты стратег. Du bist ein Stratege. Хотим доверять тебе, Господь. Und wir wollen dir vertrauen. Сейчас принимаю решение доверять тебе свою жизнь. Wir treffen jetzt die Entscheidung, unser Leben dir anzuvertrauen. Доверять твоим решениям, Господь. Deinen Entscheidungen zu vertrauen. Оставаться в твоей руке. In deiner Hand zu bleiben. Ты дал нам все необходимое для этой жизни. Du gabst uns alles für dieses Leben. Ты дал нам все необходимое для того, чтобы победить. Du gabst uns alles Nötige, um zu siegen. Дал нам твою силу. Deine Kraft. Мы принимаем сейчас силу твоего Святого Духа. Wir nehmen jetzt die Kraft des Heiligen Geistes an. Дай нам глаза веры. Gebe uns Augen des Glaubens. Дай нам уши веры. Ohren des Glaubens. Дай нам сердце веры. Gib uns ein Herz des Glaubens. Чтобы всегда смотреть на тебя. Um immer auf dich zu blicken. Идти, Господь, куда ты нас посылаешь. Und zu gehen, dahin zu gehen, делать wo du uns то, hinschickst. Что ты говоришь нам делать. Zu tun, was добрые du uns aufträgst. Дела, которым ты нас призвал. Die guten Werke, zu denen du uns berufst. Господь, что мы были облечены силой твоей. Herr, wir wollen mit deiner Kraft укоренены, утверждены в твоей истине. Verwurzelt in deiner Wahrheit. Освященные разумом. Geheiligt im Verstand. Уцепившиеся за слово твое. Festgeklammert an deinem Wort. Уцепившиеся за обетование твое. Geklammert an deine Verheißungen. За твое царство, Господь. An dein Reich, Herr. Мы жили в твоем царстве, Господь. Wir wollen in deinem Reich leben. Чтобы мы так действовали, жили, шли по этой жизни. Und auch so handeln und herrschen in diesem Leben. Я прошу, открой это. Ich bitte dich, offenbare uns das. Понял, wenn jemand etwas nicht verstanden Господь, hat, это, dann offenbare ты es, хочешь, Herr. Du möchtest, dass wir herrschen. Ты хочешь, du möchtest, dass wir herrschen. Du möchtest uns die Fülle des Вести Lebens geben. Землю, ins verheißene Land hineinführen. Тебе, тебе. Und wir glauben und vertrauen dir. Тебе. Wir beten dich an. Wir strecken uns nach dir aus, Herr. Wir demütigen uns vor dir. Лаверия Гараба Шара Лариго Салдас. Возвышай свой голос сейчас, молись перед ним. Erhebe deine Stimme und bete zu ihm. Рейва Риа Лайва Реге Скалда Риглай. Рейва Ралада Риглай. Пусть твой огонь, Господь, жажда придет. Dein Feuer, dein Durst soll kommen. Обновятся отношения. Die Beziehung soll erneuert werden. Первая любовь, которую, может, где-то потерялась. Die erste Liebe, die vielleicht verloren ging. Пусть обновятся эти отношения. Soll erneuert werden in einer Beziehung. Господь, прикоснись. Herr, berühre. Освобождай, Господь. Befreie, Herr. Все, что разделяет нас с тобой. Alles, was uns von dir trennt, Дух Святой. Скажи, Дух Святой, действуй в моей жизни. Heiliger Geist, wirke in meinem Leben. Очисти меня. Reinige mich. От всяких примесей. Von jedem, allem чтобы я был чистым сосудом для тебя. Dass ich ein reines Gefäß für dich werde. Действуй, Господь. Wirke, Herr. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.